Мы уставились друг на друга, я и человек, а в данный момент передо мной стоял именно человек, высокий, или мне так кажется, потому что я на полу сижу и мне страшно, внешне ну человек и человек, вроде обычный, карие глаза, белые волосы, как-то мне до его внешности нет никакого дела, когда в руке он держит оружие, все внимание приковано именно к нему, здоровая пушка, надо сказать, в местном оружии я разбираюсь еще хуже, чем в политике, да и не только в местном, если честно, на кой мне вообще такие познания, но мой бластер по сравнению с этой хренью выглядит не больше мошки, за что мне это, что ж я такого сделала, чтоб заслужить такое наказание, я хочу домой, там нет такого безумия, может, и есть, но как-то оно всегда мимо меня проходило, вот сейчас мне было действительно страшно, даже страх перед Палпатином отошел на второй план, он где-то там, высоко и далеко. «Ты кто такая?» – спросил мужчина. «Никто», – машинально просипела я, даже не задумалась. Хотя смысл думать, когда долго думаешь над ответом на элементарный вопрос, значит, не знаешь, что ответить или что-то скрываешь, что тут у тебя. Вот и остальные подтянулись, как будто мне одного этого бугая мало было. «Изыдите, демоны!» – это была первая мысль. «Ну да, я все еще не привыкла к такому многообразию различных разумных существ, что здесь обитают». «Сходила за цветочком, называется. Она может нам пригодиться?» – спросил некто зеленый и лупоглазый. «Ну да, я не знаю, как называется большинство обитателей этой галактики, не потрудилась изучить, но мне как-то не до этого было. Только если она что-то знает», – заявил серокожий тип с двумя кожистыми хвостами на голове. «А вот таких я определенно где-то видела и даже знала, как они называются, но сейчас в голове совсем пусто, ничего не помню. Ну да. Конечно, я много чего знаю, но вряд ли это их заинтересует. Нет, я определенно не хочу умирать, тем более так глупо. Да что она может знать? Ты нашел?» Человек обратился к синекожему коротышке, очень похожему на сбежавшего продавца. «Нет, что-то мне все происходящее совсем не нравится. Кто же при свидетелях что-то обсуждает? На ум приходит лишь одна мысль, совсем уж не радостная. Нет, не может же все закончиться так быстро и глупо, хотя чего я хотела, на самом деле нет особой разницы, кто меня в итоге прикончит, эти бандиты, или кто они там, император или любимый супруг, я в любом случае не хочу такого итога, но что я могу сделать, предложить им деньги, сказать, кто я, а они в это поверят, нет, даже рассматривать такой вариант не стоит, я не хочу подставляться, если они вдруг узнают, что я сенатор, то убивать вряд ли станут, но в этом случае все узнают о том, что Падме была здесь, и что, собственно, она, то есть я, здесь забыла, да еще в таком виде. Нет, нужно искать другой выход. Возможно, я дура безмозглая, которая в данный момент думает и заботится не о том, о чем следовало бы, но в таком случае здесь, в этом теле, должен был оказаться кто-то другой, кто бы поступал и думал иначе. Но здесь я, та, кто ради собственного благополучия уже пожертвовала не одной жизнью и сделаю это вновь, как бы ни было противно, сколько бы ни грызла совесть. Люди эгоисты, хищные, жестокие лживые эгоисты, во всяком случае, люди моего мира, и я ничем от них не отличаюсь. «Эй, а тебе не кажется, что она из верхов?» – спросил серокожий обладатель двух хвостов. «Вот кто бы мне напомнил, как эти существа называются?» Пихая под бок человека, мужчина внимательно на меня посмотрел. Вот что мне мешало опустить голову и попытаться скрыть лицо за волосами, нет же, уставилась ему в глаза, причем взглядом абсолютно безумного человека. Он нахмурился и уже собирался что-то сказать, но тут я не сдержалась и распустила язык. Хотя что-то сказать пришлось бы в любом случае, не изображать же из себя немую. Да вы что, а главное, сколько праведного возмущения в голосе, сама от себя не ожидала. Если бы я была оттуда, красноречиво тыкаю пальцем в потолок, то зачем бы сюда приперлась? Вообще резонный вопрос, и ответ на него есть, но кому скажешь, смех дай только. Сенатор поперлась неизвестно куда, вырядившись как чучело, чтобы купить цветок. Нет, эту тайну я унесу с собой в могилу, даже если это со всех сторон неприятное событие случится совсем скоро. И что ты здесь делаешь? За цветком пришла, без всякой задней мысли ответила я, вытягивая перед собой горшок с опасным цветком. На меня уставились как на идиотку. Нет, ну в самом деле зачем еще я могла прийти в магазин, где продают цветы? Может быть, они и еще кто-то ходили сюда еще зачем-то, но ведь наверняка были те, кто, как и я, интересовался всего лишь невинной растительностью. В моем случае не такой уж невинной, но это уже частности. Со стороны улицы послышались какие-то вопли, призывающие сдаться, кому конкретно, властям или еще какой-то местной банде, я не поняла, мне как-то не до того сейчас, если честно. На меня вновь уставились с подозрением. Да чем им не угодила бедная беременная женщина, пришедшая просто купить цветок? Я судорожно вздохнула и охнула, получив очередной привет от кого-то из близнецов. И что на этот раз? Продавец здесь был, но куда-то делся, сразу, как на улице началась заварушка, так что отсюда можно уйти, хрипло выговорила я, потому что после детского пинка воздуха мне все еще не хватало. Она ведь беременна, можно воспользоваться, взять в заложники, заявила лупоглазое зеленое создание. Да неужели это хоть кто-то заметил? Ага, конечно, мечтай больше, всех и прикончит, а потом скажут, что это вы меня пристрелили. Других-то свидетелей все равно нет, фыркнула я. Ну вот опять, сначала сказала, а уже потом подумала, на кой язык распустила, хотя на этот раз действительно верно все изложила, а не как тогда с Энакином. Девка дело говорит, нужно искать другой выход, махнул рукой человек. Пока одни искали выход, другие отстреливались через дверь, серокожий твилек, ура, я вспомнила, как эта раса называется, сторожил меня, хотя я никуда сбегать не собиралась. «Пока что, я нашел», – завопили откуда-то из глубины лабиринта растений. Все присутствующие как-то скоренько собрались и смылись, совершенно забыв обо мне. С одной стороны это радовало, а с другой мне тут тоже не стоит задерживаться, а то еще запишут в члены банды и даже разбираться особо не будут. Так что я, подхватив горшок, благо он был небольшого размера и весил всего ничего, двинулась вслед за остальными. Проход оказался спрятан где-то среди цветов. Я, не особо задумываясь о последствиях, и без того, кажется, вляпалась по самое не могу, шла вперед. Впереди слышался топот, но я старалась держаться подальше и идти как можно тише. «А ты что здесь делаешь?» Голос раздался совсем близко, я, издав сдавленный писк, подпрыгнула на месте. Оказывается, человек отстал от основной группы, кто его знает, зачем. «Мне тоже жить хочется», выдохнула я. И не только мне, я неосознанно коснулась рукой живота. «Ты действительно беременна?» «Нет, я просто подушку под юбку подложила, сама от себя не ожидала, что буду так огрызаться, но, в самом деле, он еще глупее вопроса придумать не мог». Дальше двигались молча, чему я была очень рада. «Хочу поскорее отсюда выбраться и оказаться дома, в теплой кроватке. На кой такие жертвы ради затрапезного цветка? Идти пришлось недалеко, и это хорошо, потому что проход навевал мысли о каких-то подземельях вовсе не из этого мира. Правда, на свободе, так сказать, было так же грязно и сыро, но все же над головой не нависал низкий потолок. «Что она здесь делает?» – спросил синекожий коротышка, тыча в меня пальцем. «Надо же, как погода испортилась!» Я подняла глаза к небу или, точнее, к тому месту, где оно должно было находиться. «Пойду-ка я домой, цветок еще полить надо, а то завянет». Я двинулась вперед по улице, даже не оглядываясь, как будто что-то внутри подсказывало, что именно так и нужно сделать. Это был не пресловутый внутренний голос, столь часто встречающийся в различных отдаленно-фантастических произведениях, а нечто иное, похожее на интуицию или предчувствие, которых у меня отродясь не было. «Она сейчас уйдет, оставь». Я слышала голоса за спиной, но даже не пыталась обернуться, это будто игра, главное и себе и им доказать, что я здесь совершенно одна и никого не видела. Чтоб их, все эти приключения. Я чувствую, как дрожат ноги, добраться бы до того места, где я оставила свой транспорт. А самое главное, что все это время за мной следовал бело-синий дроид, на которого никто не обратил внимания. Ну ладно, я, в сложившейся ситуации я уже имя свое забыла, но остальные, впрочем, это не мои проблемы, но R2 может нажаловаться и накину. Значит, нужно провести с ним беседу, но это потом, дома, все дома, и все же я, видимо, до безумия везучий человек. Нет, ну в самом деле, кто бы меня в сложившейся ситуации отпустил, будучи в здравом уме, хотя мне уже в который раз кажется, что я сама рассудком поехала куда-то в сторону, а значит и весь остальной мир не могу воспринимать адекватно. Место, где я оставила свой транспорт, не подверглось тому безумию, в которое я оказалась невольно вовлечена, видимо потому, что находилась в паре кварталов от злополучного цветочного магазина. «Все в порядке?» – спросила я дрожащим голосом. «Как-то иначе у меня сейчас вряд ли получится говорить». «Да, можете забирать», — обрадовал меня механик. И я, уже вся такая счастливая и предвкушающая скорое возвращение в пусть и не совсем, но родные и, самое главное, безопасные, стены, двинулась к транспорту. После всего произошедшего голова вообще отказывалась мыслить не то что здраво, а вообще хоть как-то. И откуда у обычной девки машина, принадлежащая сенатору? Я вздрогнула и выругалась сквозь зубы. Ну что за паршивый день, не одно, так другое. Я ведь вроде заплатила, чтобы вопросов не задавали, или слишком мало дала. Почему-то вместо страха из глубины души поднялось негодование и ненависть. Неужели я и здесь должна буду застрять? Какое-то иррациональное желание разорвать на части чересчур любопытного рабочего почти застило разум. Действительно, любопытно, смешок, раздавшийся за спиной, заставил вздрогнуть. Ну да, и я рассчитывала так просто избавиться от этой странной компании. Человек, имени которого я все еще не знала, спокойно стоял в проходе, наставив свое оружие на меня. А я-то тут при чем? Или они все тут в глобальном сговоре? Не желаешь объясниться? Прекрасная незнакомка, он мне даже подмигнул. Вот тоже нашел время заигрывать. Я, между прочим, замужняя беременная дама, и о чем я вообще сейчас думаю, сама не успеваю отразить, как в моей руке оказывается бластер, который все это время был при мне, вот только направлен он вовсе не на нежелательного знакомого и товарища по пряткам в цветочной лавке, а на работника местного автосервиса. Я действительно должна отвечать, каким образом мне удается выговорить это не дрогнувшим голосом, сама не знаю. Я сразу понял, что ты не так проста, усмехается блондин. И почему он? Кивок в сторону несчастного, в сторону которого был направлен мой бластер. Все это время у тебя было столько возможностей от меня избавиться, которыми ты не воспользовался, а он в данный момент представляет большую опасность. Значит, ты умудрилась угнать сенаторский транспорт? Он сначала хмыкнул, а потом расхохотался. Нет, он твой, Трилак был прав. Ты не просто пришла сверху, ты сенатор. Молодец, возьми с полки пирожок, и что дальше? Все же возьмешь меня в заложники, черт возьми. Кто меня за язык-то тянет? И почему мысли об этом приходят только после того, как я что-то сказану? И почему рука, вытянутая влево, даже не дрожит, и я все еще считаю какого-то работника большей опасностью, чем того человека, что целится в меня? Блондин вдруг повел своим оружием в сторону и направил его на все того же несчастного работника, обличившего меня. Мне просто было любопытно, но на такой результат я даже не рассчитывал, хмыкнул мужчина и выстрелил. Тело упало на землю слишком быстро, по земле разлетелись алые брызги, но вместо того, чтобы закричать и закатить истерику, я лишь перевела бластер на единственного оставшегося противника. «Действительно сможешь выстрелить?» Он как будто знал, о чем говорил. «Не смогу, даже сейчас чувствую, как дрожит рука. Что тебе нужно?» «Чувствую, как голос срывается на визг. Всего лишь любопытство, он не только опускает свое оружие, но и разводит руки в стороны. И все же я чокнутая истеричка, все равно ведь не смогу выстрелить. Думаешь, знакомство со мной и это, киваю на тело, как-то поможет? Я на грани, еще шаг и провалюсь в пропасть. Я знаю, твое лицо, я видел его. Та, что жаждет остановить войну, которая выгодна слишком многим, чтобы просто так все закончить. Еще скажи, что хочешь меня за это поблагодарить. Ты ничтожество, как и остальные, и я с радостью посмотрю, как ты упадешь, и будешь бродить здесь не как гость. Это будет забавно, куда интереснее, чем просто пристрелить. Он ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Быть может, я бы и задумалась о его словах, если бы в перспективе не маячило нечто куда более ужасное. Но для начала нужно было просто вернуться домой, а для этого нужно вновь натянуть на себя с таким трудом снятое платье и заплести волосы. Впрочем, волосы это ерунда, можно просто стянуть в шишку, все равно ни на что большее я не способна. А вот платье. До конца разобраться со всеми застежками мне так и не удалось, но все же худо-бедно платье я на себя натянула. Не только сам транспорт вернулся к жизни, я сумела вернуться назад при помощи автопилота, потому как сомневалась, что сама смогу еще хоть что-то сделать. В голове все еще не могло уложиться все то, что произошло за последние несколько часов. Невероятно, просто до безумия хочется этим хоть с кем-то поделиться и спросить совета, но возможности нет. Вернувшись, наконец, домой, я поставила в самый дальний незаметный угол цветок, из-за которого все сегодняшнее безумие со мной и произошло. Спокойно отправиться в свою постель мне не дали, пришло сообщение о том, что клоны сошли с ума. Во всяком случае, один отряд точно, они выслеживают и убивают джедаев. У меня все же получилось. Что я после этого чувствую? Торжество, стыд, ни того, ни другого нет и в помине. Еще ничего не кончено. Кажется, именно сейчас Палпатин должен сделать свой шаг, чтобы успеть. Примечание к части. Искренне прошу прощения за весь тот бред, что написала в этой главе. Просто вдруг показалось, что она действительно нужна и именно такая. И никто даже не сказал, что полглавы обрезана. Мне очень стыдно. Скорее всего, я ее переделаю. Глава 10. Из огня да в полымя. Я хочу спать. Дико, да безумие. Сегодня был слишком тяжелый день. Бедные мои нервы или все же не мои. Хотя какая разница, переживаю-то все равно именно я. Сейчас, сидя в кресле и возвращаясь в мыслях на несколько часов назад, я задумалась, что же все-таки сделала, и главное зачем. Когда этот бредовый план возник в моей голове, все казалось правильным и нужным. Сейчас же я в этом очень сомневаюсь. А уж если вспомнить, что случилось потом. Хотя нет, лучше не вспоминать. Я идиотка, хоть и дико везучая, но не зря ведь говорится, что дуракам везет. Вот и мне все это время дико везло. Иначе как везением объяснить все происходящее просто невозможно. Ну вот, я все же сделала то, что хотела, и даже получила вполне закономерный результат. Но дальше-то что? История уже пошла не совсем так, как в оригинале. Хотя она пошла не так с того момента, как я оказалась здесь, но не суть важна. Сейчас меня волнует вопрос, что делать дальше. Хотя не стоит слишком глубоко уходить в свои мысли, не то место и время. Оказавшись в ставших уже практически родными стенах, я надеялась на отдых, но не тут-то было. Для начала следовало договориться с главным свидетелем, то есть дроидом. Конечно, я уже просила его молчать, но это было до того безумия, что творилось в цветочном магазине и после. Не думаю, что Энакин обрадуется, узнав о моих похождениях, и это мягко сказано. Внял ли бело-синий дроид моим просьбам, я не знаю, но надеюсь на лучшие, мне кроме надежды вообще ничего не остается. Я хотела спокойно отправиться спать, но кто бы мне это позволил, особенно после сегодняшней выходки, кто бы мог подумать, что события начнут развиваться так быстро, хотя я бы могла и напрячь свои мозги. Правда, если бы не приключения на средних уровнях, я бы, может, и подумала над этим. Но, наверное, мне все же вообще не свойственно думать о последствиях того, что я творю. Клоны взбесились. Срочное сообщение пришло неожиданно, хотя вот уж я-то точно должна была этого ожидать, но не так же скоро. Хотя клоны вроде ребята исполнительные, приказ был получен, вот и пошли исполнять. Но кто ж знал, что все произойдет так быстро. Впору попрыгать от радости и похвалить себя, но я как-то с этим не спешила. Рано радоваться, кто его знает, какие будут последствия. Вот нет, чтоб раньше над этим задуматься. Сенат устраивал срочное собрание по этому поводу и меня тоже там ждали. Несмотря на мой больничный, все равно нужно было туда тащиться, хотя бы ради того, чтобы точно узнать последствия своей безумной выходки. Да и Падме никогда бы подобное не пропустила. Но что-то в последнее время я уже не пытаюсь вести себя как она, вот уж кто бы точно ничего подобного творить не стал. И вот, переодевшись и приведя себя в относительный порядок, не без помощи служанок, конечно, я отправилась в Сенат. То, что творилось там, больше всего напоминало нашу школьную перемену, толпа народу, все куда-то бегут, причем в совершенно хаотичных направлениях, что-то говорят или даже орут друг другу с большого расстояния. Я стояла на месте, не зная, что делать, и лишь наблюдала за творившимся безумием. И это все сделала я, ну что ж, можно собой гордиться, поставила на уши галактический сенат. Правда, я что-то никакого чувства гордости не испытываю, даже радости нет по поводу того, что мне все же удалось. Сенатор Амидала, о, легки на помине, сенатор Органа, Монматма и еще несколько, чьих имен я не помню. Ну да, у меня плохая память на имена, на лица тоже, ну поскольку людей в этой группе раз-два и обчелся, а остальные представители иных рас, в лицо запомнить вроде не так трудно, а вот имена. Да и какая разница, как их зовут, когда тут такой дурдом творится. Вы тоже получили сообщение, выдохнул запыхавшийся Бейл. Нет, я так просто сюда приперлась. Прихоть у меня такая, развилась на почве беременности, посещать здание Сената посреди ночи. Мне тут думается лучше. Он еще глупее вопроса задать не мог, и чего так дышит, как будто стометровку только что пробежал, установив при этом мировой, точнее галактический, рекорд. Я кивнула в ответ, что здесь происходит. Кажется, солдаты-клоны сошли с ума, они нападают на джедаев, глаза Мон были широко раскрыты, того и гляди выпадут, а я до этого момента всегда плохо себе представляла значение этой фразы про глаза, выпадающие из орбит. Ответ меня, мягко сказать, не удовлетворил. Я это и так знаю, тут все это знают. Меня вообще-то интересовало, почему все бегают, врезаются друг в друга и орут. Как будто эта их суета чем-то поможет или сможет разрешить проблему. «Это наш шанс», — понизив голос, произнес Бейл. «Сейчас нас многие поддержат, в сложившихся обстоятельствах придется свернуть боевые действия и приступить к переговорам». «Какой шанс? Какие переговоры? Вы что, с ума сошли?» — выпалила я. «Вообще-то я не хотела говорить это вслух, но, видать, сорвалось. Я уже заметила, что держать язык за зубами мне удается далеко не всегда. Все уставились на меня так, будто я им только что объявила о том, что все это время работала на Палпатина. Я себя врагом народа почувствовала. Вы что, не понимаете? Мы могли вступить в переговоры, когда у нас была армия. Сейчас нас никто не станет слушать, потому что мы будем беззащитны. Это если солдат вообще отзовут». Я посмотрела на ошарашенные лица сенаторов. Нет, они это и сами должны были понимать, просто, видимо, жажда прижать Палпатина задавила все здравые мысли. Что мешает канцлеру объявить о том, что это была диверсия сепаратистов и с еще большей силой продолжить войну? Все, что мы можем, это напирать на то, что боевые действия стоит свернуть и провести проверку. Надо же, я сумела выдавить из себя умную мысль. Немного не связано, правда, но надеюсь, это было не сильно заметно. Это, между прочим, достижение, потому что до недавнего момента при общении со всеми этими сенаторами я отделывалась лишь ничего не значащими короткими фразами. Правда, я совсем не уверена, что Падме выразилась бы именно так, и думала именно об этом. Но ладно, раз уж высказалась, то ничего уже не поделаешь. Дальше болтать посреди коридора мы не могли. Во-первых, привлекали слишком много внимания, во-вторых, нужно было двигаться к своим местам, скоро должно было начаться заседание. Пока канцлер выступал с очередной прочувствованной речью, я задавалась риторическими вопросами по поводу того, что и зачем я сделала, и украдкой щипала себя за руку, потому что глаза закрывались, я была готова уснуть прямо здесь и сейчас, несмотря на то, что все вокруг что-то беспрерывно орали. Если честно, я совсем не понимала, о чем идет речь, хотя сейчас, в отличие от предыдущих разов, действительно пыталась слушать, но чертова усталость и то и дело слипающиеся глаза все время уводили мысли куда-то в сторону. В редкие моменты просветления я все же выхватывала из общего потока информации кое-что важное. Боевые действия все еще не прекращаются, просто потому что без клонов у республики вообще никого не останется. Меня вот вопрос интересует, а почему, собственно, с дроидами сражаются живые люди? Пусть клонов тут за полноценных людей мало кто считает, но все же дроида починить как-то проще, да и сделать тоже. Неужели у республики нет ни средств, ни возможностей, чтобы наклепать собственных? Хотя я в этом смысле еще меньше, чем в политике, но вопрос все же интересный. Расследование произошедшего обязательно будет произведено. Ну кто бы сомневался, как будто канцлер мог сказать что-то другое. Правда, говорил он вообще мало, в основном пытался унять нарастающую панику. Отчего-то некоторые сенаторы были уверены, что с джедаев клоны перекинутся именно на них. Логика там и не ночевала, видимо. А сам Палпатин, паразит, спокоен как удав, хотя нет, не совсем спокоен, но тут нынче все, мягко говоря, на взводе, а выдержка у мужика потрясающая. Он, похоже, совсем не беспокоится по поводу того, что его схема немножко дала сбой, хотя я все это безумие и не для него устраивала. В итоге пришлось заседание перенести. Я этому факту была несказанно рада, потому что еще немного и Падме бы на весь Сенат опозорилась. Тут такое происходит, а она спит. Обратный путь в голове совершенно не отложился, хотя я точно знаю, что держалась до самого конца и спать завалилась только дома, но хоть убейте, не помню, что до этого момента со мной происходило. Я бы, наверное, сутки проспала, настолько сильно устала, Но кого в этом мире волнуют мои желания? Разбудил меня писк Камлинка. И почему эта хрень так противно пищит? Кому и что от меня понадобилось? Не совсем еще проснувшись, я нащупала устройство и, не раскрывая глаз, ответила на вызов. Говорить ничего не стала, подозреваю, голос у меня сейчас еще тот, а уж какие милые слова просятся на язык. Чтоб вас всех, почему бедной, уставшей беременной женщине нельзя поспать? Прошу прощения, госпожа Падме, голос явно принадлежал одной из служанок. На голоса у меня память хорошая, в отличие от лиц и имен, к вам пришел магистр Кеноби. Здрасте, приехали, вот кого я еще не видела и кого для полного счастья не хватало. Я даже проснулась сразу. Зачем он сюда приперся? Ему-то что от меня надо? У джедаев сейчас должно быть дел по горло, а он по гостям ходит да еще с утра пораньше. Нашел же время. Правда, магистру пришлось подождать, не могла же Падме выскочить к нему растрепанная и в халате. А пока меня приводили в порядок, как раз было время успокоиться и собраться с мыслями, или попытаться это сделать. Оби-Ван мужик вроде неплохой, во всяком случае, его я боюсь куда меньше, чем Палпатина и Энакина. Да он как бы смерти Падме и не желает, но раскрывать правду я ему не буду, обойдется. Джедай при моем появлении сразу же поднялся, чтобы поприветствовать. Вот странно, я его вроде бы и не боюсь, точнее, не так сильно, как всех остальных, но чувствую себя в его присутствии дико неуютно. «Вы что-то хотели?» – спросила я, присаживаясь напротив. «Конечно хотел, иначе зачем бы притащился в такую рань, а я, между прочим, уснуть больше не смогу, иначе все труды по приведению меня в приличный вид пойдут на смарку. Я бы хотел поговорить об Энакине». Джедай не спешил садиться. Тут тоже ничего нового. Но вот что я могу ему сказать, не стоит волноваться, просто ему скоро сорвет крышу и он вырежет весь орден. Ну а что я вообще могу ему сказать? Что-то случилось и это не связано с тем, что произошло вчера, вздохнула я. Из тебя бы мог получиться джедай, а Би-Ван как-то слишком пристально на меня посмотрел. Упаси Боже от такой судьбы, мне сенаторство уже поперек горла стоит. Не хватало еще джедаем заделаться. Да и какой из Падме джедай? К тому же, если бы ничего не случилось, с чего бы он вообще сюда притащился? Присядь, я замялась, не зная, стоит ли к нему обращаться на вы или на ты. Ты уже знаешь, что он получил место в совете, начал джедай, и он оказался в сложной ситуации. Я вылупилась на него, не зная, что сказать. А до этого он там не состоял? Хорошо, что удержалась и не сказала этого вслух. Иногда все же удается контролировать свой язык. Если честно, память мне изменяет, и я не помню, что же там такого должно было произойти. У меня вообще в голове почти все события этого эпизода перепутались. Насчет сложной ситуации я помню. Заставили его следить за канцлером, а тот в свою очередь капает супругу на мозги по поводу недоверия джедаям. Кажется, несмотря на мое топорное вмешательство, кое-что остается неизменным. Чем я могу тут помочь? Тяжело вздыхаю. На самом деле я уже давно думаю над этим вопросом, и выходит, что ничем. У супруга в голове черт ногу сломит, и я туда не полезу однозначно. Я беспокоюсь, поговори с ним. А чем? Ляпнула я. Действительно, я с ним уже разговаривала, и ничего хорошего из этого не вышло, лучше бы молчала, так что еще раз я этого делать не буду. На самом деле я даже рада, что он в последние дни тут не появляется. Нервотрепки меньше. Падме, я ведь не слепой, я все знаю. Ага, знает он все, как же. Если бы знал, не сидел бы здесь, а уже вместе с остальными джедаями преследовал Палпатина. Хотя он, наверное, другое имеет в виду. Ну да, вон начались хождения вокруг да около. Он вроде как видит, как мы с Энакином смотрим друг на друга. А как мы смотрим, собственно? Нет, он точно имеет в виду Падме. Потому что лично я без опасения на мужа взглянуть не могу. В любом случае проводить с Энакином еще одну беседу я не собираюсь. Еще меня там не хватало в этой манипуляторской войне ситов и джедаев. Пусть сами разбираются, у меня совсем другие планы. А есть ли у меня хоть какой-то реальный план действий? Да откуда? Я вообще не понимаю, что и зачем творю. Точнее, знаю зачем. Я не желаю это обсуждать, выпалила я, отлично понимая, что действительно не желаю. Я еще о любви с джедаем не разговаривала. Да и какая любовь. Я еще ни в кого ни разу не влюблялась. Мне с Энакином рядом находиться тяжело, потому что вроде как я должна проявлять какие-то чувства, но кроме страха, раздражения и жалости ничего нет. Это странно, пробормотал Оби-Ван, внимательно глядя на меня. Я лишь недоуменно уставилась на него в ответ. Ему кажется странным, что я не желаю обсуждать тему запретных для джедаев чувств. Что-то я ничего не понимаю. Мы давно не виделись, и я не мог заметить. Ты как будто стала чувствительна к силе. Твой ребенок будет очень сильным, одаренным. Ну да, конечно сильным. Их там вообще-то двое и оба унаследовали папочкин талант. Но я-то тут при чем? Хотя кто знает, в дебри, связанные с силой, я даже не собиралась лезть. И без того голова пухнет. А джедай продолжал сверлить меня подозрительным взглядом. Ну что еще не так? Я начинаю чувствовать себя неуютно, нервничать. Нервные клетки, между прочим, не восстанавливаются, а я за последние дни и так убил огромное их количество. И это еще не конец. Это ведь его ребенок, вздохнул Оби-Ван. Я, конечно, плохо помню хронологию событий, но он об этом говорил с Падме, кажется, уже после того, как Энакину сорвало крышу. Хотя что-то мне подсказывает, что все те мелкие подробности можно спокойно забыть, потому что история уже развивается не совсем так. Чей, изобразить дуру у меня явно не получилось, но я все равно буду все отрицать. Это опасно, вздохнул джедай и покачал головой. Я не осуждаю и дальше буду притворяться, будто ничего не знаю, но итог может быть очень печальным. Ты даже не представляешь, насколько печальным. Я сжала губы и закусила язык, чтобы не ляпнуть то, что подумала. Вот что ему стоило промолчать. Ну знаешь ты, теперь я вроде как знаю, что ты знаешь, и что это дает. Кроме очередной нервотрепки и повода переживать, ничего. Я знаю и готова к последствиям. Ни хрена я не готова, но кто меня спрашивает? Все же поговори с ним, тебя он послушает. На прощание попросил меня джедай. Да, конечно, никого он слушать не будет, ни меня, ни тебя, у него же есть потрясающий друг, паршивый старикашка Палпатин, вот кого он слушает. Быть может, с Энакином и стоит поговорить, но делать это уж точно должна не я, а очень хороший специалист, психиатр, например. Хотя мне, наверное, тоже скоро понадобится доктор. Сегодня очередное заседание Сената, или скорее внеочередное, хотя, какая разница, в любом случае придется снова переться в эту обитель пороков. И откуда только в голове такие поэтичные сравнения? Видимо, крыша все же медленно съезжает. Заседание не было главной проблемой. Наш милый клуб по интересам должен был встретиться с канцлером, дабы что-то там пропихнуть. А нынешние обстоятельства вроде как очень уж удобны. Ну и флаг им в руки и так далее. Но ведь я должна тащиться вместе с ними. На кой оно мне надо, сама не понимаю, но Падме должна была присутствовать. Потому мне просто некуда деваться. Палпатин обводил присутствующих внимательным взглядом и улыбался. Конечно, ему весело. Какие-то жалкие букашки пытаются его в чем-то ограничить и навязать свои условия. С его стороны, наверное, забавно смотрится. А вот мне дико неуютно и причина тому Скайуэкер, который стоит за спиной канцлера. Я стараюсь не смотреть в его сторону, но не получается, потому что в таком случае пришлось бы отвести взгляд и от Палпатина. Вы ведь понимаете, что в данный момент республика находится в куда более невыгодном положении, чем раньше. Наши главные военные силы у нас самих вызывают недоверие, это может привести к куда более плачевным последствиям. Как вы себе это представляете? Свернуть все боевые действия и позволить сепаратистам творить все, что им захочется. Мы можем вступить в переговоры, и опять же мы будем в проигрышном положении. Вы хотите оставить все как есть, ведь клоны опасны. Просто диверсия, очередной заговор сепаратистов, мы позаботимся, чтобы это не повторилось. Любители поболтать, блин. Политики везде одинаковы, улыбаются друг другу, говорят кучу слов, половина из которых пустая вода, а другая половина никому не понятна, что-то все время обсуждают, завуалированно друг друга оскорбляют и стремятся подставить сопернику подножку, желательно так, чтобы упав, он сломал себе шею. Милейший народ, ничего не скажешь, и в данный момент я одна из них, и чувствую на себе выжидательные взгляды. Они что, хотят, чтобы я высказалась? Ну да, от Падме многого ждут, но мне, если честно, страшно раскрывать рот, сначала скажу что-нибудь, а потом думаю, зачем это сделала и вообще лучше бы промолчала. А вы можете поручиться, что это была единичная диверсия и больше подобного не повторится? Что если завтра наши же солдаты нападут не только на джедаев, но и на мирных жителей республики? Я долго составляла эту фразу и выпалила ее практически на одном дыхании. Только идиот бы не заметил, как я нервничаю, Так что немного снисходительный взгляд, который бросил на меня Палпатин, был вполне понятен, но оттого не менее противен. Конечно же, мы проверим всех, сейчас на это брошены все силы. Так я тебе и поверила, но пришлось кивнуть, соглашаясь. А что еще оставалось? За каким левым синим я вообще все это сделала? Ваша петиция удовлетворена, потому что ныне мы не способны на активные действия, и вы должны понимать, к чему это может привести. Может быть, я дура, но не понимаю. Меня вообще почему-то больше заботит хмурый взгляд супруга. И чего он на меня так смотрит, как будто это я тут переворот затеваю? Какую еще хрень Палпатин ему навешал на уши? Аудиенция была окончена, всем следовало направиться в зал Сената, и я, кажется, почти физически ощущала полный подозрения взгляд, направленный мне в спину, вот только чей, оглянуться бы, но нельзя. Он не желает нас слушать, возмущалась Мон, сжимая руки в кулаки. Надо же, какая новость, а раньше вы этого не замечали, да, но я, конечно, несправедливо. Это я знаю, кто Палпатин на самом деле, остальные и не подозревают, даже джедаи, хотя кто их знает. И все же сейчас мы можем повернуть ситуацию в свою сторону, высказался Бейл. Мы можем попытаться, но кто знает, каков будет результат. Что-то меня на философию потянуло, но главное, что я все же подала голос, а то в последнее время Падме стало не только очень молчаливо, но и вообще отстранилась от каких-либо дел. Я шла вместе с сенаторами и чувствовала себя здесь совершенно лишней. И вот я вновь сижу в этаком блюдце, подперев ладошкой подбородок, и плевать, что обо мне подумают. Наблюдать за тем, какой вокруг творится балаган, конечно, интересно, но мне надо думать, что делать дальше, что я вообще могу сделать. Быть может, в то сообщение, что я отправляла джедаям, следовало добавить, кто такой канцлер на самом деле. Хорошая мысль приходит опосля. Конечно, и сейчас можно снова куда-нибудь смотаться и выдать эту милую маленькую тайну канцлера, но кто бы в это еще поверил, да и нужно было все делать именно тогда. Конечно, могут заподозрить, но все это не внушает доверия. Да и не потащусь я больше никуда, мне одного раза хватило по самое не могу. Глава 11. Второй шаг. Виски сдавливает тупая боль. Когда же все это закончится? Хорошо, что сейчас от меня не требуется ничего говорить, но даже просто наблюдать за тем, что происходит, тяжело. Кто я такая? Что я здесь делаю? А кто все те, что находятся вокруг? Что еще я должна делать? И нужно ли это вообще? Быть может, идея была хорошая, но вот исполнение. Я ведь не продумывала последствий. Так что сейчас пришлось столкнуться с реальностью. Можно было и самой подумать и предположить, что отказываться от боевых действий под этим предлогом никто не станет. А зачем, в таком случае, я все это делала и так рисковала? Я хотела, чтобы джедаи что-то заподозрили. Вот только узнать о том, появились ли у них какие-то мысли по этому поводу, возможности у меня не было. Можно было бы расспросить Обивана, когда он решил заглянуть в гости, но тогда я просто не догадалась это сделать, да и вряд ли бы он мне ответил. Остается лишь надеяться. На данный момент мой поступок выглядит самой настоящей глупостью, причем очень рискованной. Никто и не думал прекращать войну. Еще бы, если это выгодно Палпатину. А потом он наверняка все представит так, что джедаи, предатели, сами все это спланировали. Кажется, вместо того, чтобы помешать, я наоборот упростила ему задачу и подтолкнула к оперативным действиям. Ненавижу этот мир, этого канцлера и всех, кто меня окружает. Что за жизнь такая? Почему я не могу ничего сделать? Зачем я вообще здесь оказалась? Чтобы полюбоваться на падение республики и собственное бессилие. Несмотря на все старания, остается лишь сжимать зубы и кулаки от бессилия. Рядом что-то картаво лопочет Гунган. Как же он раздражает. Я, если честно, никогда не понимала, почему у многих фанатов к нему такое отрицательное отношение. Меня вот всегда дико раздражали эваки, тупые комки шерсти. Но сейчас нет, дело не только в нем, меня раздражает и бесит абсолютно все. Мне срочно нужно успокоительное. Нет, это не дело, я так скоро совсем с катушек съеду, хотя, наверное, уже. А между прочим, беременным вредно нервничать. «Падме, с вами все в порядке?» – спрашивает сенатор Органа, пытаясь заглянуть мне в глаза. Заседание сената только что закончилось и сенаторы покинули свои места, спеша кто куда. «Нет, блин, со мной не все в порядке, уже давно, и вряд ли когда-нибудь будет, но тебе я этого не скажу, ты меня тоже бесишь». Слишком уж у сенатора добрая улыбка, полное участие, а у меня в последнее время слишком предвзятое отношение, особенно к таким явным проявлениям заботы и симпатии, неспроста все это. Все хорошо, просто я слишком устала, сквозь зубы выдавила я. В таком случае я не буду вас тревожить, мы хотели собраться у Мон, но, я пойду, я не дала ему продолжить. Поверить не могу, что говорю это, но почему-то именно сейчас нет никакого желания возвращаться домой. Там я снова останусь наедине со своими далеко не радужными мыслями, а тут хоть какая-то компания. Место проживания сенатора Матмы мало отличалось от моего собственного, разве что обстановка другая, но я мало понимаю во всех этих интерьерных изысках, да и сейчас это совсем не интересно, вот в другое время я бы наверняка внимательнее все рассмотрела, потому что здесь было на удивление уютно. Пока что прибыли не все сенаторы, что должны были сегодня здесь собраться, нужно было подождать, и этот факт опять же начал вызывать у меня раздражение. Да что такое происходит? Мон, у тебя есть что-нибудь успокаивающее? Спросила я, подходя к рыжеволосой девушке. Быть может, это и неразумно, заявлять о своем нервозном состоянии столь открыто, но еще немного и о нем и так все узнают, потому что я точно кого-нибудь куда-нибудь пошлю, хотя мне вообще-то не свойственно ругаться во всеуслышание. Да, конечно, девушка тут же отдала распоряжение дроиду. Что-то случилось? Какой популярный вопрос. Тут у всех что-то случилось. Так, спокойно. Глубокий вдох и медленный выдох, еще не хватало выставить Падме истеричкой. Я устала и перенервничала, а мне это вредно, отвечаю после нескольких секунд молчания, которые потратила на то, чтобы придумать эту фразу, а не высказать то, что я действительно думаю, и что же меня беспокоит. Забрав у дроида высокий стакан с зеленоватой жидкостью, я направилась на импровизированный балкон. У меня тоже есть нечто подобное, широкая площадка, выходящая за пределы здания, и обрывающаяся над пропастью. У меня даже мысли не возникло, что не стоит пить то, что мне принесли. Вот у Палпатина я бы сотню раз подумала, принимать ли что-нибудь из пищи, а тут ну не будут же они меня травить, мы пока что вроде как на одной стороне. Да и что вообще за мысли лезут в голову, это уже самая настоящая паранойя. Я подошла почти к самому краю площадки, у себя никогда не делала ничего подобного. Жуткое и одновременно захватывающее зрелище бездонной пропасти, сияющей тысячами огней. Я никогда не боялась высоты, но здесь действительно было жутковато. Дыхание перехватывает, по коже бежит сон мурашек. Вот бы у людей были крылья, тогда бы можно было спокойно сделать шаг в эту бездну и взлететь, коснуться редких облаков. Как же хочется быть как можно выше и дальше от всего того, что происходит здесь и сейчас. Сделав еще один глоток из стакана, я перевела взгляд на небо, серое и неприветливое. Не люблю серый цвет, он какой-то тусклый и печальный, и на душе у меня также серо и печально. Небо, а знаешь ли ты, что творится под твоими сводами? И вновь взгляд опущен вниз. Здесь бурлит жизнь, не останавливаясь ни на мгновение, она и не может остановиться, неважно, что происходило раньше и случится в будущем. Небо может улыбаться, сияя ярким солнцем, смущаться, скрываясь за облаками, плакать дождем, но для кого? Миллиарды живых существ в вечном хаотичном танце своих страстей. Чья-то жизнь сегодня оборвется, а чья-то наоборот лишь начнет свой путь. Ветер дует прямо в лицо, и я закрываю глаза, глубоко вдыхая сухой, безвкусный, но почему-то такой приятный воздух, быть может, потому что он несет с собой мгновение свободы. Два таких разных и в чем-то так похожих мира, тот, где я родилась, и этот, где нахожусь сейчас. И вот стоя практически на вершине, я смотрю вниз и не понимаю, зачем, почему, что там, что здесь есть те, кто стремится взобраться как можно выше, не жалея ни своей, ни чужой жизни, к чему они стремятся, зачем им это нужно. Быть может, я чего-то не понимаю, но что такого притягательного во власти? Ведь ты уже никогда не сможешь принадлежать себе, даже если очень захочешь, даже если наплюешь на всех окружающих, всегда найдется тот, кто выше и кому будет наплевать уже на тебя. Всегда будут те, кто ненавидит тебя, и неважно, сколько хорошего или плохого ты сделал. А что в итоге? Что ты получаешь, взобравшись на вершину? Всеобщее признание, поклонение, любовь, или, быть может, удовлетворение своих мелочных амбиций закомплексованного и ограниченного существа? Так зачем эта жестокая борьба, Ради чего, я не понимаю. Одним глотком допиваю оставшуюся в стакане жидкость и закрываю глаза. Как бы было хорошо, если бы вокруг не было всех этих мелочных и жадных существ, легко и свободно. Но жизнь жестока и меня заставляют вернуться с небес на землю, чтобы вновь окунуться в зловонную лужу. Падме, все уже собрались, ко мне осторожно подходит Мон. Видимо, я все же произвожу впечатление не совсем адекватного человека. Я улыбаюсь и киваю, ставя стакан на низкий столик. Надо же, действительно успокоилась, хотя и впала в меланхолию, но это куда лучше, чем если бы я устроила тут истерику. На этот раз я действительно внимательно слушаю все, что говорят сенаторы, правда, это мало помогло. Сейчас мы могли бы заручиться поддержкой джедаев, задумчиво проговорила я, перебивая очередную дискуссию, смысла которой так и не уловила. Кажется, загадочное успокоительное слишком сильно на меня подействовало. А мы можем им доверять? Нахмурилась Мон. Милая, если ты не доверяешь джедаям, то кому вообще веришь? В данный момент они жертвы. А не слишком ли это подозрительно? Высказалась женщина, обладательница синей кожи, ни расы, ни имени ее я не знаю, да и на что оно мне? Мы можем подозревать всех, вот только в чем? Подал голос Бейл, и вновь разгорелся спор. В итоге все разошлись, так ни до чего и не договорившись. И зачем все это было нужно? Чтобы проораться в свое удовольствие, они в Сенате, что ли, не накричались. Я определенно не понимаю этих людей и нелюдей. А себя я понимаю, наверное, нет. То ли успокоительное прекратило свое действие, то ли его было слишком мало, но я чувствовала, как раздражение вновь поднимается откуда-то из глубины. Путь до дома пришлось потратить на то, чтобы уговорить себя быть спокойнее, но уже давно выяснила, что аутотренинг на меня не действует. Я даже ждала, когда окажусь, наконец, в почти родных стенах совсем одна, тогда можно будет что-нибудь сломать, просто чтобы выместить злобу. А дома меня ждал хмурый и мрачный супруг. Вот уж кого мне сейчас определенно не хотелось видеть, но куда деваться. Что-то я не понимаю, джедаи сейчас все должны быть заняты разрешением внезапно образовавшейся проблемы с клонами, а вместо этого ходит ко мне в гости. И чего это мы такие хмурые и загруженные? Ему опять успели проехаться по мозгам, и теперь он будет выносить их мне? Оби-Ван был здесь, хмуро констатировал Скайуокер. Ага, приперся с утра пораньше, выспаться не дал, но ему-то какое до этого дело, что он вообще тут забыл? Да, кивнула я, поначалу замерев в проходе, а потом все же совладав с собой и пройдя в комнату. Похоже, моя заминка Инокину не понравилась, потому что взгляд он на меня бросил какой-то странный, даже не знаю, как его правильно истолковать. Что он хотел? Еще бы я знала, почему бы у него и не спросить. Я-то тут при чем? Поговорить. Я как-то инстинктивно уселась напротив Инокина, а не рядом. Почему-то сейчас я вновь вспомнила, как боялась его в самую первую встречу. А ну как у него прямо сейчас крышу сорвет? А чем? Я что, на допросе? Мне-то откуда знать, о чем? А тебе? Тяжело вздыхаю, понимая, что похоже проигрываю очередную битву с Палпатином. Тот наверняка много чего хорошего как бы случайно обо мне наговорил, а я тоже молодец, уселась напротив и строю из себя хрен знает кого. Но если сейчас пересяду, это будет слишком явным подхалимажем. И что ты ему сказала? Вот будто я дословно помню, я, по-моему, вообще ничего почти не говорила, а вот сам Кеноби, ничего. Энакин, он просто беспокоится о тебе. А что я еще могла ему сказать? Извини, милый, но твой бывший учитель все знает, и нет, я ему ничего не говорила, он сам догадался. Да ну нафиг, я не самоубийца, а у него есть повод. Скайуокер поднимает глаза и смотрит на меня. И чего так злобно зыркать? Как будто я у него что-то украла. Он считает тебя братом, а в семье принято беспокоиться о близких даже по пустякам. Ну и что ты на это ответишь? Странно проявляется его забота, в голосе супруга явно слышится раздражение. Втайне пробрался сюда с утра пораньше и почему-то именно с тобой говорил обо мне. Он вдруг прищурил от чего-то потемневшие глаза и пристально посмотрел на меня. А с утра ли он пришел? Честное слово, до этого момента я даже не знала, как это потерять дар речи. Но сейчас, этот придурок вконец охренел, и все же хорошо, что я от шока не могу связать и пары слов, а то бы я ему сейчас выдала. Но кто бы знал, как мне хочется вот прямо сейчас взять что-нибудь тяжелое и запустить ему в голову, может, тогда мозги на место встанут. Это ж надо придумать, ревновать Падме, и к кому. Так, спокойно, дышим глубоко и ровно, и не надо на него так смотреть, как будто голову откусить хочешь. Визит Абивана не являлся тайной, его уйма народу видела, если желаешь, можешь даже точно узнать, во сколько он пришел и ушел. Наверное, мне стоило сказать это с обидой в голосе, но все, что я чувствую сейчас, это злость. Хорошо, что хоть сумела выразиться внятно и без ругательств. Его взгляд вдруг посветлел. Энакин опустил голову, схватившись за нее руками. «Прости, умоляю, прости меня. В последнее время я, кажется, схожу с ума, не понимаю, что происходит вокруг, будто падаю все глубже и глубже. Не знаю, кому можно верить. Да мне-то как-то пофиг, но вот за Падме обидно». Так, а теперь встала, подошла к нему и обняла. Я сказала, встала. Я поднялась на ноги и, обойдя небольшой столик, присела рядом с Энакином, осторожно его приобняв, хотя, честное слово, хотелось придушить. А сейчас лучше помолчать, а то я все же много чего доброго и хорошего хочу ему сказать. Может быть, у Энакина спросить, что же там происходит с клонами. Но только не сейчас, момент неподходящий. Я все же заверила его, что не злюсь, все понимаю и готова поддержать в любом случае. А что еще я могла сказать? Выпнуть за дверь и заявить, что не желаю больше видеть. Мне на самом деле почему-то опять стало его жутко жаль. Что-то меня кидает из крайности в крайность. А когда он ушел, потому что сейчас все джедаи, даже те, кто находился здесь, были жутко заняты, я, наконец, дала волю своей злости и расколошматила какую-то статуэтку, просто швырнув ее в стену. Как же меня задолбало все, что происходит в этом чокнутом мире. Готова поспорить, что на нехорошие мысли Энакина навел именно Палпатин. Старая скотина, чтоб ему икалось и чесалось до конца жизни, которая, надеюсь, будет недолгой. А уж я постараюсь, чтобы это было так, мне отступать некуда. Хотя в последнее время все чаще забредает мысль бросить все и мотать куда-нибудь на окраину галактики, но ведь найдут, настоящую Падме может и не нашли бы, а меня точно найдут. Значит, старый маразматик решил играть на чувствах Энакина. Ну мы еще посмотрим, кто кого. В том, что касается политики, войны, силы и всего остального я однозначно ему проигрываю, тут можно даже не мечтать, но вот преданность и любовь Энакина. Тут уж извините, подвиньтесь. Оглядев комнату, поняла, что пока мысленно ругала Палпатина, еще что-то успела разбить. Мне определенно нужно отдохнуть. Я слишком устала и перенервничала, так ведь действительно недолго сойти с ума. Глава 12. Человек человеку волк. Странно, но мне совсем не снятся сны, кроме того, первого, больше не было ни одного. Я, конечно, редко их запоминаю, но обычно точно знаю, что мне что-то снилось, а сейчас пустота. Как будто вот только закрыла глаза и тут же вновь нужно вставать, и при этом усталость никуда не исчезает. Но нужно подниматься с постели, приводить себя в порядок и идти работать. В чем состоит работа сенатора, я так за все эти дни толком и не разобралась. Ну кроме разве что периодических срачей в зале сената, но что-то я сомневаюсь, что это все, чем они занимаются. Вроде как все люди образованные, долго учились, чего-то добивались, соответственно, должны делать что-то полезное, ну или хотя бы делать вид, что делают что-то полезное.